«Владик!» – позвала мама однажды. «Сходи в магазин за маслом!» Владик любил свою маму и тут же послушно выскочил на улицу. Магазин был недалеко, и Владик мог бы минут через 10 вернуться, но по дороге он встретил товарищей. Они играли на поляне, и Владик присоединился к ним. Он так увлекся игрой, что забыл, куда и зачем шел. И только башенные часы, пробив 6 раз, напомнили ему о мамином поручении. Со всех ног Владик побежал в магазин, купил масло и пулей помчался домой. «Где ты так долго был?» – спросила его мама. Владик не хотел обманывать, но и правду сказать боялся. Он знал, что мама не одобрит его поступок и даже может наказать за это. В магазине открыли новую бочку с маслом, и народу было много. Я так волновался, что придется долго задержаться, но другого выхода не было. Обманул он, глядя на мать невинными глазами. Мама, конечно, поверила ему, но при этом сказала: «В следующий раз иди в другой магазин, чтобы не задерживаться так долго. Понял?» «Ладно», – махнул он рукой и побежал играть. Так Владик нашел выход из затруднительного положения и при всяком удобном случае стал применять этот метод. Как только ему угрожало наказание, он мигом придумывал какое-нибудь оправдание. Никто не подозревал, какой грех скрывался в его сердце. Эта скверная привычка постепенно привела бы Владика к вечной гибели, если бы Господь вовремя не сделал этот грех явным. А случилось это вот как. Как-то мама послала Владика на почту узнать, есть ли письмо от дедушки. Она беспокоилась о его здоровье, а от него уже давно не было никаких известий. На почте Владику дали письмо. Он сунул его в карман и пошел домой. По дороге возле одного дома он увидел толпу людей, которые что-то рассматривали. Он подошел поближе и увидел на земле девочку, скорчившуюся в припадке. Такого Владик еще никогда не видел. Долго он стоял там, слушая разговоры взрослых. Когда приехала скорая помощь и больную увезли, люди стали расходиться. Пошел домой и Владик. Возле самого дома он вспомнил про письмо. Где же оно? Владик обыскал карманы, но письма не было. Неужели он потерял его? Но где? Может, на том месте, где лежала больная? И Владик побежал искать письмо. Вот знакомый дом и то место, где он стоял. Но письма там не оказалось. Владик побежал до самой почты, но письма нигде не было. Неужели кто-то вытащил его из кармана? Все усилия найти письмо были напрасными. Оставалось одно – идти домой и обмануть маму. Так он и сделал. На следующий день мама отправила своим родителям письмо, зная, что они получат его не раньше, как через неделю. Спустя 4 дня после этого пришла телеграмма о смерти дедушки. А дня через 2 мама получила письмо, написанное ее любимым папой. Читая его, мама горько заплакала. Отец писал, что ему очень хотелось видеть ее, и он в предыдущем письме послал ей деньги. До последней минуты папа надеялся, что она приедет. Заветным желанием отца было увидеться с родными в небесной стране, где не будет ни смерти, ни разлуки. В этом же конверте было еще одно письмо для внука. Мама позвала Владика, прижала его к себе и прочитала последнее пожелание его покойного дедушки. «Мой маленький Владик», – писал дедушка, – «Господь хочет взять меня в свой покой, прежде чем он придет на землю и пробудит своих верных для вечности. Некоторое время я буду в разлуке с вами, но в прекрасное утро славного воскресения я хочу прижать тебя к своей груди. Будь послушен родителям, и Господь благословит тебя. Особенно береги себя от лжи, которая часто привязывается к таким мальчикам, как ты. Прими мой последний совет и поцелуй». Слушая пожелания дедушки, Владик заплакал. Он, не скрывая, рассказал маме о том, как потерял дедушкино письмо с деньгами. Признался также в том, что очень часто обманывал ее, чтобы избежать наказания. Владик от всего сердца каялся во лжи, и мама простила ему. Она благодарила Бога, что он побудил умирающего отца написать ее сыну такие слова: «Остерегайся лжи». Галочка.